Глава третья. Пора расцвета может легко пройти незамеченной. Мюрриел Спарк. Тонечка Зотова, философ из детского сада, по-прежнему оставалась невидимой. А ведь эта девочка, лицо которой память так и не смогла проявить до конца, оно расплывалось и ускользало, как пейзаж Моне, была до отказа набита ценными сведениями. Завидовать нехорошо. Ногами болтать нельзя, а то у тебя мама умрет. Не закатывай глаза, Верочная. Стукнут по голове, такой и останешься. Тонечка твердо знала, что если у человека выпала ресничка, нужно вначале спросить, из какого глаза, а потом загадать желание. Трамвайный билет со счастливым номером разжевать и проглотить. Лавровый лист в тарелке с супом – это к письму. А если встать между воспитательницей и нянечкой, обе были милые Людмилы, то сбудется все, что пожелаешь. Интересно было бы встретиться с этой Тонечкой сейчас, мрачно думала Стенина, выкапывая из кучи выстиранного, но не выглаженного белья, теплые колготки. Интересно было бы узнать, сколько желаний сбылось в жизни у этой дуры. В юности Вера носила тонюсенькие колготки, черные или бежевые, телесные, как тогда говорили. Бакулинская сеструха объясняла, что телесные элегантнее. Даже зимой Вера Стенина отважно щеголяла в капроне, хотя мама умоляла поддевать короткие теплые штанишки. «Поверх колготок, Веруня, не видно будет!» Вера сбегала вниз по лестнице и от мамы, и от штанишек. Ноги мерзли страшно. Бедра под капроном отливали красным и еще долго потом согревались в тепле какой-нибудь мастерской или видеобара «Космос», где было модно вечерять в 90-е. Однажды Вера с копипастой выпивали в компании, и Юлька уронила на ногу пепел от сигареты. Прожгла дыру в колготках, а юбка была короткая, копипаста других не носила. Зашивать капрон суровой ниткой никто бы не стал. И тогда одна женщина, уже возрастная, как сказала бы мама, вырвала у себя длинный волос, ловко всунула его в иглу и зашила колготки прямо на Юлькиной ноге. Шов был заметен, конечно, но это лучше, чем дыра. Такой тоненький черный червячок. «Спасибо, обращайтесь», — сказала умелица, и тут же ушла. Из компании, из комнаты, из памяти. А вернулась только сейчас, когда Вера одевалась, чтобы ехать к Евгении. Вместо того, чтобы работать. Стенина любила свою работу, потому что сама ее выбрала. В программе старших классов у них была эстетика. Учительница с мягким именем Эмма Витальевна водила школьников на кинопоказы в автомобиль. Дворец культуры «Автомобилист». Его директор – милый тихий человек в берете, он его никогда не снимал, прямо как Вера в мастерской. Показывал кино, даже если в зал пришли всего двое – юная Вера и огорченная эстетической глухотой десятых классов Эмма Витальевна. Стенина та ничуть не огорчалась. Ей нравилось смотреть фильмы в пустом зале. Никаких посторонних голов в кадре, никто не смеется и не бегает в туалет. Сакуров, Феллини, Анна Каренина с немецкими титрами. «Верочка, у Гарба был 41-й размер ноги», – жарко шептала Эмма Витальевна, и в этом шепоте тоже была своя эстетика. Монах Кирилл в «Андрее Рублеве» сказал слова, которые Вера помнит до сих пор. «Завидовал я тебе, сам знаешь как. Так глодала меня зависть, это ж просто ужас. Все во мне изнутри ядом каким-то подымалось». Кроме того, Эмма Витальевна приносила в класс диафильмы и проектор. Мальчики под руководством Вити Парфянко завешивали окна черными шторами, чтобы смотреть адского Босха и райского Микеланджело, и то, как отдыхает Фавн и умирает Гал. Именно на этих уроках Вера впервые поняла, что видит искусство решительно не так, как все. При первом же взгляде на репродукции или слайды у нее обострялись сразу все чувства. Как у дамы с единорогом на средневековых гобеленах, как в хороших книгах, как в те редчайшие минуты, когда ты счастлив, а впереди вся жизнь, ну или, по крайней мере, лучшая часть. Вера вздрагивала от крика мальчика, укушенного ящерицей, затыкала уши, чтобы не слышать страшного плача Евы у Мазаччо. От Евы с Адамом пахнет пряными райскими травами, но вскоре оба забудут этот аромат, и только в Веру он вечно бьет по носу, как божественный перст. А то гулкое молоко из кувшина вермееровской кухарки, Если подставить палец под струйку, кухарка не больно, но крепко шлепнет по ладони. Поющие ангелы Генского алтаря. Сразу слышно, кто там сопрано, а кто в альтах. Вера слушала ангельский хор, и глаза слепило от света, как от снега, и туфли намокали от росы и прохлады зеленой травы. Ослик и бык согревали дыханием ясли. Святой Иоанн, как мальчишка, громко глотал слезы, а Иуда так нестерпимо шелестел плащом, обнимая Христа, что школьница Стейнина слышала этот шелест даже сквозь шум диапроектора «Экран 3». До нее долетал ветерок, поднятый желтым плащом, и жар от племени факелов, похожих на лохматые рыжие швабры. При этом Вера Стенина ни за что не смогла бы разрыдаться перед Моной Лизой. Не только потому, что не любила ее. Просто семя далеко не всегда прорастает в подготовленной почве. Иногда ему нужна целина. Вера поступила на факультет искусствоведения и культурологии, не зная, кем станет работать. Она вообще не представляла, к чему приведет ее любовь к искусству. Это была, несомненно, любовь, но что из нее получается впоследствии и получается ли хоть что-то – большой вопрос во всех случаях. Мама была, конечно, против искусствоведения. Мама – мещаночка. В 90-х ее мир был разрушен вместе с государством, до основания, без «затем». Тетю Таню поспешно вытурили из торга на пенсию, портниха поступила на курсы секретарей референтов, подруга Эльза засадила весь огород картошкой. Все, ради чего мама жила, все, о чем мечтала, накопить денег на достойную жизнь для Веруни, сгорело в эти дни. Стенина отлично помнила тот черный день 91-го года, когда мама разбудила ее страшным воплем: «Веруня, деньги, все!» После дефолта мама уже никому и никогда больше не верила. Она мечтала, чтобы Вера поступила учиться на бухгалтера. Это была самая модная в 90-х профессия, но дочь даже думать об этом не желала. С ее-то математикой, да пусть бы даже хорошо было с математикой, сесть на цифры на всю жизнь. Вера допускала, что для кого-то и цифры могут быть живыми, но ей они – скука, зевота. Даже годы жизни любимых мастеров Вера запоминала с трудом, позорно путалась в римских крестиках и галочках. Мама была против, но Вера тогда уже вошла в силу, не переспорить. В университет она поступила легко. Эмма Витальевна была счастлива, еще лет 10 изводила Веру телефонными звонками. Одинокая тетка, вечерами она теперь смотрела фильмы, с каждым годом постепенно съезжая вниз по шкале от артхауса до картин рядового состава, а потом и вовсе ухнула куда-то в сериалы. Юлька прошла в тот же год на журфак. Конкурс был просто бесчеловечный, журналистика стала второй модной профессией эпохи. Но по-прежнему брала в библиотеке сборники задачек по геометрии. Когда она их решала, смотреть на нее было неприятно. С таким невидящим лицом другие люди щелкают семечки, уносясь грезами как можно дальше от газеты с черной шелухой. Вера же, открыв себе особенное 5D, сказала бы Лара, чувство, никак не могла понять, получится ли из него какая-то профессия. Рисовать она не умела, как и лепить из пластилина. Даже банальный торт «Прага» не могла украсить. Крем, полбанки сгущенки, какао плюс распущенное масло, как было сказано в рецепте. Крем, дрянь такая, не желал ложиться ровно. Какие уж там цветочки и загогулинки. В процессе борьбы за образование выяснилось также, что Вера с трудом понимает перспективу и не осознает важности наличия в картине фокальной точки. Она всю жизнь сталкивалась с чем-то подобным. Как только курс, чего бы то ни было, менялся с практического на теоретический, ей тут же становилось тоскливо до дурноты. К примеру, философия. Восхитительная, дерзкая наука, будучи расфасована по школам и эпохам, сведена к формулировкам и понятиям, которые требовалось чеканить, как профиль императора на медали, эта философия превращалась в угрюмую, как работы Эндрю Уайта, преграду между верой и сессией. Философию членили, упаковывали в экзаменационные билеты, а бедную Веру ставили перед фактом. Она должна видеть разницу между Аристотелем и Платоном и обязана формулировать ее вслух, чтобы экзаменатор не сбивался с мерного покачивания головой в том же ритме, выставляя в зачетке нужный балл. «Ну и пусть тройка по философии, зато у вас завидное чувство восприятия», — утешал Веру старенький лектор, читавший историю искусства XX века. У него были усы, как след от копыта, и длинные волосы, седые, с желтизной, будто прокуренные. Завидное чувство. Вам нужно всего лишь научиться говорить об этом. Легко сказать. Вера совсем не умела сказать легко. Блеяла, как овца, смеялась Юлька, которую Вера пригласила на защиту курсовой работы в первый и последний раз. С учебой приходилось бороться, зато летучая мышь вела себя в университете тихо, как будто понимала, если засекут, то выставят за порог в два счета. Юлька же была вся в своем журфаке, писала заметки в насмену и получала трехрублевые гонорары почтовым переводом. Мама со временем научилась гордиться Верой, рассказывала подругам, что дочь пошла по линии искусства. Она даже отыскала на антресолях пачки альбомов, перевязанных бельевыми веревками, и с облегчением стряхнувших с себя эти веревки, как это, вне сомнения, сделает однажды скованный пленник Микеланджело. Так Вера нашла альбом «Избранные картины». Автор Клара Гараш перевела с венгерского Валерия Маркова, издательство «Карвина», Будапешт, 67-й год. Нашла и вспомнила, что в детстве часто смотрела этот альбом, да не одна, а с какой-то женщиной, у которой были душистые маленькие руки. Пястные косточки четко проступали под нежной кожей, и это было как-то связано с пианино, где для каждой клавиши проложен путь под крышку. Там все загадочно бархатное, и витой шнур, и мягкие удлиненные подушечки. Веруня, не смей лазать под крышку, только что настроили. Женщина, кажется, слюнявила палец, чтобы перелистнуть страницу. Вере это было неприятно. Фенгеры, бакенклёцы, штеги и педальные лапки. Девочка не мешает, она такая прелесть. Верни камертон, пожалуйста. У женщины был перстень, вспомнила Вера. Оправа с какими-то завитками, а камень горбатый, прозрачный и серый, как мертвая рыба, в животе которой могло бы путешествовать то самое кольцо. «Мама, откуда у нас эта книга?» «Не помню», — ответила мать так быстро, что сразу стало ясно. Она готовилась к ответу, и она врет. Твердый тканевый переплет, на ощупь и цветом, как мамин любимый костюмчик, бежево-бязевый. Суперобложка, конечно, не сохранилась, но репродукции были на месте, как и Верины воспоминания. Она сама удивилась тому, как же они пролежали между страниц все эти годы, нетронутые, словно листья из гербария. Вера помнила даже небрежно припечатанные краски, что уж говорить про сюжеты. Мадонна Лоренцетти все так же походила на покойную бабушку, а правая кисть ее руки с широко расставленными перстами напоминала корону, которой на следующей странице увенчана Иродиада, а отрубленную голову несут на блюде, словно угощение. И все у этого Сана ди Пьетро в точности, как объясняли на лекциях по готике. Изначально персонажи ходили по земле на цыпочках, пока Мазаччо не поставил живопись на ноги. Женщина с перстнем объясняла, что бумага в альбоме лощеная. Вере, как в детстве, не нравились линии на лице у королевы Кипра Катерины Карнара и возмутительно рыжая борода мертвого Христа на 10-й странице, и особенно святая дева Сурбарана, что с невинным видом топчется на детских головках. Жаль было несчастную корову Саверея, которую грызла сразу три льва, а животик у коровы белый, а на лбу кудряшки. Золотая блестящая туша в лавке мясника у Рембрандта. Продолжение сюжета. Но туша пугала не так, как пытка Алессандро Маньяско. Маленькая Верочка в этом месте всегда зажмуривала глаза. И теперь, студенткой, сделала то же самое. Головы неизвестных супругов, запечатленных Ван Дейком, лежали на кружевных орликинских воротниках, как на блюдах. «Брыжи!» — говорила женщина с перстнем. В той же связке обнаружились еще два альбома. И тоже сразу вспомнились. Рокуэлл Кент, черно-белый, как зима, и Лукас Кранах, страшные распятия, и Иоганн Куспиниан, похожий на женщину, и мать Мартина Лютера, как будто спрятавшая язык под губу. И так много голых тел. Слишком много для маленькой девочки. Последняя репродукция в альбоме Кранаха — «Ревность». Двое голых мужчин делят женщину, и она тоже без одежды. Еще одна задача о трех телах. Мама упрямо гремела в кухне кастрюлей, как будто пытаясь прогнать шаманскими звуками неприятный разговор. Но Вера не отступилась, отняла кастрюлю и, прижав ее к груди как щит, спросила, что за женщина листала с ней вместе альбомы Кранаха, Рокуэла Кента и тот большой, издательство Карвина. «Как ты это вспомнила?» – поразилась мама. «Совсем ведь крошка была». На губах зацвела опасная улыбка. Сейчас мама свалится в сладкий морок собственной памяти. «Такая хорошенькая, лучше немецкой куклы. Я все тебе покупала, Веруня, у тебя все было самое дорогое, дефицитное. Я себе отказывала, не доедала, лишь бы девочку мою одеть, обуть, накормить повкуснее. Даже пианино купила». «Я помню», — сказала Вера, — «черное». «Да, его настраивать надо было каждый год. Ты еще не играла, я только собиралась тебя в школу отдать. Настройщика позвала». Мать всхлипнула, а Вера вспомнила вдруг что-то очень плохое. Стыдные вещи, слезы, и кто-то бежит через всю квартиру, а за ним тянется одежда, как длинный хвост. Мама плакала, и Вера зачем-то вернула ей кастрюлю. Настройщик стал ухаживать, я думала, серьезный мужчина. Мы в кино ходили, на экипаж, в цирк ходили, в старый еще, в мускомедию. «Мама, не надо перечислять, куда вы ходили», – рассердилась Вера. «Дальше что?» Он привел девушку. Сказал, это его сестра, такая расфуфыренная. Сидела с тобой, книжечки листала. У нее был какой-то блат, она могла ездить и ездила. Венгрия, Румыния, Польша. Привозила эти книги, предлагала купить. Я и покупала, дура. Думала, в приданое пойдут. Раз попросила их с тобой посидеть, а сама побежала к тете Тане в торг, там босоножки давали. Вернулась, а ты стоишь в комнате и смотришь, как они... «Вот это да», — сказала Вера. Я ему так саданула коробкой с босоножками. Мать ударила кастрюлю по дну, и та зазвенела победным гонгом. «И тварь это получила! На твоем диванчике, можешь себе представить? При ребенке!» «Они еще и ограбить нас планировали, я потом догадалась». «Может, просто извращенцы», — сказала Вера. Тайна рассеялась, ей было жаль, что пыль времени скрывала такой пошлый рисунок. А мама никак не могла успокоиться. Рассказывала, как продала пианино, чтобы глаза не смотрели, но альбомы решила оставить, закинула на антресоли. И тут вдруг ты со своим искусством. «Искусство – обезьяна природы», – этой фразой Юлька донимала Веру почем зря. Сама же отчаянно увлеклась политикой, к сожалению, местного разлива. Вера считала, что в Екатеринбурге не может произойти ничего особо интересного, но Юлька спорила: «Историю будут писать у нас». Она быстро научилась разговаривать не обычными словами, а газетными заголовками или даже целыми врезами. Неудачу с Вадимом Юлька пережила быстро, как это умеют делать только истинные красавицы. А вот Вера прострадала целый год, будто в тюрьме отсидела. Даже годы спустя, когда видела картины Вадима, сразу глохла и слепла. Слишком много боли для отстраненного любования. Хотя, если честно, любоваться ими в принципе было сложно. С годами портреты Вадима стали безжалостными, а он полюбил писать именно портреты. Вера, страдая, работала над очередной курсовой. Хотела писать о Ренуаре, а далее Гюстава Курбе. И спасибо, что он не Денисова Уральского. Юлька же тем временем познакомилась с весьма оригинальным молодым человеком, решившим посвятить свою жизнь царским останкам. Вообще Юлька каждый день с кем-то знакомилась. Это было и требование профессии, и естественное свойство личности. Охотно открываясь незнакомцам, Юлька брала у них, что ей нужно, после чего отпускала на свободу, как птицы с клетки. Конечно, попадались и такие, что не спешили улетать, даже норовили поглубже забиться в угол. Но Юлька вытряхивала их из своей жизни беспощадно. Вера завидовала этому ее умению с легкостью избавляться от лишних людей. Подобной виртуозностью могла похвастаться, пожалуй, лишь великая русская литература или же история XX века. К тому времени зависть уже стала полноценной частью веренного существа, одним из тех органов, что так таинственно и сложно действуют внутри каждого человека, пусть даже лишнего. Вера носила ее в себе как дитя, которому не суждено появиться на свет. Человек с останками был представлен Юльке на какой-то газетной пьянке. Он был молод, косолап и напорист, как струя из пожарного ствола. перекрикивал магнитофон, изрыгавший из себя Алену Апину. «Мой долг, как человека православного, отыскать святые останки помазанника Божьего». Вера, когда Юлька пересказывала ей, кривляясь, эту речь, вдруг вспомнила строки Гейне, совсем недавно проходили по зарубежке. «То, что пророчила звезда, в сражении мы узнали. Где ты велел, там были мы, и прах короля искали. И долго там бродили мы, жестоким горем томимы. И все надежды оставили нас, и короля не нашли мы». Возможно, благодаря этим строкам история косолапого искателя показалась Вере трогательной. Она захотела с ним познакомиться. Это было легко, он распространял духовную газету в коридорах университета. Высокий мальчик с бородой, лицо с сердечком, а брови такие, что хочется провести пальцем. Сначала по одной, потом по другой. «Зовут Валентин». «Валечка», — подумала Вера. Она смущенно вертела в руках духовную газету, не зная, что с ней делать. «Завтра раскоп», — поделился Валечка, обращаясь напрямую к Юльке. Эта манера была Вере хорошо знакома. Мужчины, глядя на Юльку, слепли, не замечая никого вокруг, и Стенина оказывалась равна вот именно что стене. Подавая Юльке руку на выходе из автобуса, никто не помнил про Веру. Что ж, зато она научилась ловко спускаться на самых высоких шпильках с самых крутых ступенек. Валечка говорил только про царские останки. След от сабли японского самурая, феномен Анастасии и оторванный палец Александры Федоровны. Когда Юлька написала заметку про долгожданный раскоп в Поросенковом лагу, Валечка долго мучил ее своими вычурными, архаичными какими-то благодарностями, с вензелями и приседаниями. «При этом он меня почему-то очень волнует», призналась однажды Юлька, «проклятый мешок с костями. Надо переспать и успокоиться». Валечка призыву не поддался, чем весьма озадачил Юльку и удивил Веру. Копипаста едва не заболела с досады, вызвала мальчика на откровенный разговор, и тогда он пробубнил, глядя на Юлькины коленки, что «эти отношения возможны только после того, как мы обвенчаемся. Ты будешь первый у меня, а я у тебя. После этого мы будем, по всей видимости, искать царские останки всю оставшуюся жизнь», — смеялась Юлька. Вера не смеялась. Валечка казался ей особенным. Кто бы еще смог так наивно верить, что Юлька по сей день пребывает в девушках? Копипаста, отсмеявшись, рассудила, что проще будет уступить Валечке. Хочет отдаться ей только после штампа, так тому и быть. Она не против. Старшая Стенина восприняла эту свадьбу как личное несчастье, о котором даже говорить больно. А у Юлькиной мамы впервые после Серегиной смерти перестала дергать в боку и отдаваться в грудине. Точнее, оно по-прежнему дергало и отдавалось, просто мама этого почти не замечала. Юленька выходит замуж. Хотя, как играть свадьбу, непонятно. Во что наряжать молодую, тоже. «Распишемся и все», — твердила Юлька. Она жадно смотрела на Валечку, а он все чертил какие-то таблицы и просматривал глаза ночами, любовался юными царевнами. «Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия...» Юлька не ревновала. Бедняжек давным-давно не было на свете. Вера ожидала Юлькиной свадьбы, как ждут боли после слов врача. Сейчас придется немножко потерпеть. Ее собственные мечты о замужестве хранились там же, где все прочие, на свалке памяти. Мышь грустно летала над ними, наматывая круги, точно самолет, которому не дают посадку. Венчались в крошечном храмике, похожем на игрушечный. Жених был здесь алтарным служкой. Юлька нарядилась в платье из марли, в темных кудрях белели пластмассовые заколки с висюльками. Вера надела строгий бархатный костюм и шарфик с люрексом. Он царапал ей шею, как будто был связан из проволоки. Первую брачную ночь молодожены провели у Юльки. Мама деликатно уехала к родне, в Каменск-Уральский. Наутро и Вера, и мышь ждали звонка от Юльки. Но та не позвонила, хотя обещала как можно скорее рассказать все-все-все. К вечеру Стенина решилась набрать Юлькин номер сама. В трубке были вначале короткие пунктирные гудки, а потом длинные, как сплошное подчеркивание. Появилась Юлька только через неделю. Пришла румяная, в платочке, который ей, к сожалению, тоже шел. «Оно того стоило, так прикольно с этой бородой», — выпалила юная жена, А потом добавила встревоженно. «Верка, не вздумай проболтаться про Вадима и остальных. Он верит, что первый. Расскажешь – убью». «А как ты меня убьешь?» – спросила Стенина, в душе которой, как в клетке, билась разъяренная мышь. «Дура ты, Верка», – мягко сказала новобрачная и поправила платочек, потому что он сполз куда-то на затылок. Примерно через полгода после свадьбы Валечка пришел к выводу, что правы были все же не участники поисков, с которыми он провел вместе несколько лет, а православная церковь, так и не признавшая обнаруженные в Поросенковом лагу скелеты останками царя Николая и его семьи. Разочарованный Валечка отнес в музей копии документов, отдал туда свои любимые фотографии, портреты с нежными царевнами, только одну себе оставил, Татьяну. Трижды прошел от Посадской до урочища Ганина яма, после чего объявил Юльке, что хочет стать священником. В это самое время о своем визите в Екатеринбург объявили наследники Романовых. То была европейская ветвь, на которой созрели вполне себе сочные плоды. Две крупные величественные женщины и мальчик в костюмчике, про которого шептали «наследник». В нем искали сходство с цесаревичем, правда, находили лишь самые доброжелательные и слабовидящие. Встречали высочайших гостей частным образом, но всем миром и даже всей войной. Естественным образом сложилось, что вопрос о транспорте для Романовых был задан криминальным авторитетом. Те ответили, что подгонят столько черных мерсов, сколько надо. Тот, кто отвечал за визит в Екатеринбург живых царских останков, не признал бы этот факт даже под дулом актуального для сего натюрморта Калашникова. Не знали о нем, конечно же, и царственные дамы, и мальчик в костюмчике. Вообще об этом как бы не знали все. Черные мерсы прибыли в Кольцово строго в назначенный час. Юлька застолбила удобное местечко среди встречающих. Она была здесь не только благодаря журналистским, как тогда выражались, корочкам. Ей поручили напоминать всем, кто будет угощать Романовых, важный факт. Одна из царственных дам терпеть не может продуктов, нарезанных соломкой. Или кубики, или кружочки, строго пояснили Юльке. Гости с достоинством рассаживались по машинам. Черные платья, черные тонированные стекла и зеленый летний город с черным прошлым. Юлька попала в один из последних автомобилей кортежа. На заднем сиденье ворковали две тетушки из свиты, а за рулем сидел накачанный молодец, походивший, как решила Юлька, на усеченную пирамиду. Если ее перевернуть, конечно. Плечи у молодца были широченные, руки походили на два дерева с пышными кронами разбитых кулаков. Мерседесов руль выглядел в них блюдечком. Стенина вспомнила бы по этому поводу бедняжку Дафну с картины Палайола. У той тоже были руки деревья. Но Юлька ничего такого не подумала. Она вообще вдруг разучилась думать. Не иначе тоже превращалась в дерево. «Сте», — сказал молодец Юльке и тетушкам, которые сначала потрясенно замолчали, а потом залопотали по-испански хрипло и отчаянно. На испанском языке должно быть очень удобно ругаться. «Юля», — представилась журналистка и решительно протянула руку водителю. Ладонь мгновенно исчезла в его кулачище. Так камешек скрывается на дне. Водителя звали как убиенного наследника — Алексей. Был он не из болтливых. Молчал, пока гостей возили по Екатеринбургу и показывали, где стоял дом инженера Ипатьева. Его снесли шарбабой в 77-м году. Молчал, когда обедали. И Юлька тоже молчала, поэтому на гарнир к отбивным высокие гости получили картофель, наструганный соломкой. Юлька была не виновата в том, что все мысли, какие были у нее до встречи с Алексеем, словно бы собрали в одном месте и вдарили по ним шарбабой. Она даже сидеть не могла спокойно. Сиденье под ней раскалилось, как электрический стул. Алексей молчал эффектно. Иные даже говорить так не умеют, как он молчал. Это было молчание, полное намеков, обещаний и приятнейших сюрпризов. Дамы из свиты еще до обеда попросили, чтобы их пересадили в другую машину. Обе начали коптиться и фрагментами подгорать в раскаленном воздухе этого страстного взаимного молчания. «Интересно, я его выдержу?» — думала Юлька, глядя, как Алексей крутит одной левой мерседесовское блюдечко. Валечка, наверное, был в храме. Юлька попыталась думать о муже, но у нее не получилось. Она хотела взять интервью у царственных особ и не сумела найти в сумочке диктофон. «Не могу больше», — пролепетала она, когда гостей высадили, наконец, в Малом Истоке, и черные мерседесы рванули кто куда, как стая спугнутых ворон. «Завтра приеду», — сказал Алексей, глядя на дорогу. «Сегодня не могу, а завтра приеду. Пиши телефон. Созвонимся». Юлька накорябала цифры на обратной стороне визитки и пошла домой ждать звонка. Дома сидел за столом муж. Она совсем про него забыла. Сутулиный, в кулаке бородежка, нюхает ее, как букет. Ладаном пахнет после службы. «Давай разведемся, Валентин», — сказала Юлька. «По-моему, я тебя больше не люблю». Муж выпустил из рук бороду. Что-то щелкнуло в его лице, словно бы оно настроилось на новую программу. Юлька сразу поняла, что именно таким его лицо и сохранится в памяти, но даже эта мысль прошла как-то боком, мимо. Было важнее другое. Когда позвонит Алексей? И позвонит ли? А еще, что надеть? Одолжить у Верки сиреневый лифчик с кружевами? Верке он 300 лет не понадобится, а Юлька постарается быть аккуратной. После шарбабы в бедной Юлькиной голове хватало места только на такие мысли. Она даже не заметила, что Валечка собрал чемоданчик и ушел, притормозив лишь перед свадебной иконой, которой благословила его бабушка. Забрать икону показалось неправильным, но ее оставлять не хотелось. Именно поэтому Валечка ее оставил. Он давно тренировался в борьбе с собственными желаниями и очень не любил, когда они побеждали. Валечка вышел из дома, зачем-то погладил березку, которая росла под окном Калининых. На ощупь ствол был шелковым и нежным, как девичья кожа. Слишком белой была эта береза для здорового дерева. Наверняка болеет. Валечке захотелось порезать ствол ножом, но у него не было ножа. Он поднял глаза к Юлькиному окну, темному, будто выключенный телевизор, а потом пошел к автобусной остановке. Отцовский туристский рюкзак, защитного, как тогда говорили, цвета, прыгал на спине, как развеселившийся черт. Вера открыла дверь только после третьего звонка. Она уснула, видела сон про мертвых мышей. Пьяный Валечка ввалился в квартиру, что-то объясняя про Юльку, развод, царевну Татьяну и какую-то березку. Старшая Стенина сердобольно налила ему стакан воды, и Валечку стошнило. Ошметки рвоты повисли на бороде и засохли. Он такой и уснул. Утром мама уехала в сад к тете Эльзе, а Валечка сидел в комнате, умытый и жалкий. Вера подошла к нему близко, провела сначала по одной брови, затем по другой, как будто рисовала. И тут явилась копипаста просить лифчик. Вера ей не открыла. Юлька долго звонила в дверь, а звонок у Стениных пел басом, как Шаляпин. Они с Валечкой чуть не оглохли, но все равно не открыли. Юлька вернулась домой, принялась звонить теперь уже по телефону. Верка не отвечала. Значит, придется обходиться тем, что есть. Юлька разложила на диване свои кружевные сокровища, но все, что у нее было, казалось слишком простеньким. Даже Анжелика из бежевого кружева с черными бантиками. К тому же к Анжелике нужен был подходящий низ, а его не было, мама недавно прожгла утюгом. Юлька боялась надолго уходить из дома. Вдруг Алексей позвонит именно в это время? А что, если он уже звонил, пока Юлька бегала к Стениной? Набрала Бакулину. Та дала ей номер своей сеструхи. Бывшая студентка МГУ стала успешной торговкой, специализировалась на польском белье и корейских блузках. Сеструха ломаться не стала, приехала, и вскоре Юлька уже перебирала холодными от волнения пальчиками кружевные доспехи с царапающими бирками. Сеструха пила чай, почему-то из блюдца, держала его тремя пальцами, и косилась на Юльку. «Ногтями осторожнее, зацепок не наделай». Сеструха решила, что Юлька старается для мужа. Валечка удачно забыл в коридоре свои ботинки, проношенные до такой степени, что их можно было рассматривать на просвет, как бусины, если кто пожелает, конечно. Юлька выбрала самый неприличный дуэт. Черное кружево, алые розочки, прозрачные чашечки, два треугольника на ленточках. Криво приклеенная розочка будет выпирать под юбкой, ну и ладно. Сеструха включила деловую. Достала из сумки блокнот и начала в столбик подсчитывать стоимость комплекта, который назывался «Юнона». Юлька тем временем собирала бумажные купюры по сумкам и карманам. К деньгам она относилась без всякого уважения. Сеструха бережно разглаживала бумажные комки и складывала их в блестящую длинную косметичку. Она не собиралась уходить так быстро, и Юлька почти что вытолкала разочарованную торговку за дверь. Та еще курила у подъезда, когда позвонил Алексей. Голос у него был тоже мощный. В детстве Юлька называла такие голоса «толстыми». Он шел как будто из глубины сибирских руд, а может, просто связь была плохая. Юлька сказала, что ждет к 9, назвала адрес, объяснила, где свернуть. На скамейке у подъезда сидели три бабушки, как три птицы на ветке. Сейчас сказали бы «социальная группа». Юлька придерживала руками полы плаща, под которым не было ничего, кроме прозрачного лифчика. Трусы она решила не надевать, в них было уж слишком неудобно. Туфли на высоком каблуке Юлька приобрела прошлой осенью в свадебном салоне, по справке, которую ей достала знакомая. А плащ был вообще что надо, даже Верка одобрила. Стенина всегда была одета лучше всех, и Юлька привыкла сверять с ней одежную стратегию. Идея с плащом была почерпнута в видеосалоне, куда Юлька несколько раз ходила с художником Вадимом. Ему, как он утверждал, требовалось вдохновение. Теперь Вадим был далеко, законный муж неизвестно где, а сама Юлька отважно стояла у родного подъезда. Бабушки смотрели на нее и шептались, что девка, видно, юбку дома оставила. Не понимали старые калоши, что так оно и было на самом деле. Мерседес подъехал к подъезду ровно в 9. Было еще совсем светло. Алексей открыл окно, голова его с трудом помещалась в экране. Старухи потрясенно замолчали. Да что там, время остановилось. Юлька грациозно шла к машине, не заметив, как у соседки сорвалась с поводка баллонка. Белый ком с гадким сиреневым животом и гниющими глазами подкатился к Юльке и ткнул ее лапами. Плащ распахнулся, и Алексей увидел то, что ему готовились показать несколько позже. Там был выбрит такой красивый лепесток. Юлька корпела над ним целое утро. Бабки ничего не заметили, так им и надо. Она села справа от водителя, попыталась скрестить ножки, но они были слишком длинными для таких маневров. Алексей выехал со двора, и только тогда, выдохнув с облегчением, Екатеринбург погрузился в глубокие, нежные сумерки. Ночные катания по городу на мерседесах – это был в те годы национальный уральский спорт. Алексей не стал мудрить с программой развлечений. Они катались, катались, катались по улицам, и Юлька не сразу поняла, что они повторяют вчерашний царский маршрут. К тому моменту она была уже так накалена, что на ней можно было что-нибудь поджарить. Развязала пояс плаща, там все было на месте, черное, прозрачное, тканые розочки, как комочки жеванной промокашки. Мерседес тем временем покинул город, направляясь, судя по всему, к ближайшему озеру. Юлька позабыла все названия, в голове крутился только Тургояк, но Тургояк был далеко и вспомнился напрасно. Алексей все так же молчал. Ему раза три позвонили на Синау, громоздкий радиотелефон с длинной, как крысиный хвост, антенной. Он слушал и отключался. Юлька, решившись, сняла плащ, бросила его на заднее сиденье, где все еще, наверное, пахло духами испанских тетушек. Кружевные лямки натерли плечи. Проклятая старуха впарила ширпотреб. Юлька стащила с себя лифчик. Она совершенно не знает этого Алексея, а с Валентином они прожили вместе уже полгода. Валентин хороший, но она никогда не желала его так, как эту молчаливую гору с руками-деревьями. Юлька вспомнила, ужасно не кстати, обидную опечатку, которую недавно сделали в Машбюро. Она подписывала свои заметки «Юля Калинина», именно Юля, не Юлия. И одна из машинисток отдала ей лист, где стояла подпись «Бля Калинина», буквы «Ю» и «Б», соседки по клавиатуре. А если ей вправду пора менять буквы, что с ней происходит? Ведь если они сейчас разобьются, Алексей так гонит, ее найдут рядом с ним совершенно голую. «Приехали», — сказал Алексей. Он вышел из машины и быстро разделся. Сложен он был великолепно, хотя это было ясно и раньше. Не зря Верка говорила, что мужское тело красивее женского. Она открыла это с помощью скульптуры и живописи. Впереди чернело озеро. Вода, наверное, холодная, — подумала Юлька. Но озеро прогрелось за долгий июльский день. Юлька хотела сказать что-то особенное, умное, но вместо этого пролепетала, как маленькая: «Возьми меня на ручки». Золотой крест на груди Алексея походил на снежинку, какими маленькая Юлька украшала в детстве елку. Прижатая щекой к этому кресту, она впервые за последние сутки почувствовала прохладу. Потом все было очень плохо. Домой ехали долго. Юлька запахнула плащ, подняла воротник и дышала в него, чтобы согреться. Злосчастный богатырь молчал, и было уже неважно, что руль в его руках выглядел блюдечком, хотя и выглядел. Мама давно спала. Юлька открыла дверь ключом, запнулась о старый мужской ботинок и вспомнила: у нее же есть Валентин. Они венчались в храме, а это так просто не отменишь. Батюшка долго распинался на эту тему, и Юлька кое-что запомнила. Завтра с утра муж вернется, а этот морок уйдет туда, откуда явился. Почти спокойно Юлька приняла душ, старательно смыла с себя долгий день и липкую, потную, обманувшую ночь. Лифчик отправился в потайные глубины шкафа. Там ему надлежало превратиться в воспоминание, неприятное, но по-своему ценное. Засыпая, Юлька думала о муже. В это же самое время Стенина рассказывала Валечке историю о том, как в детстве она случайно увидела непристойную сцену на собственном диванчике. Вера предполагала, что это воспоминание наложило отпечаток на ее личность. «Наверное, поэтому я боюсь любви. Как ты думаешь?» Но Валечка ничего не думал. Да это было и не нужно.